что Джарк – идеальный исполнитель несчастного случая с пытливой и пристающей с расспросами к членам команды наблюдательницы. Никто не удивится, поскольку представители расы Джарков действительно были известны способностью взрываться в стрессовой ситуации, убивая все вокруг. Я протянул руку и осторожно провел ладонью по колючкам космического броненосца. Ты действительно гений. Самоподрыв совершишь после того, как мы возьмем на борт принца Гуга и отстыкуемся от космической тюрьмы, но еще до того, как встретимся с мобильной лабораторией. И сразу скажи, где мне потом тебя подобрать. Ты действительно великолепный аналитик и моя палочка-выручалочка. Мне бы не хотелось тебя терять. Джарк, оставайся. Точка. Воскрешение. На фрегат. Рискованно. Не положено. Но немного можно. Я доверять. Мой. Капитан. Глава 16. Астероидное поле. Фрегат «Паладин Тамара» замер в космосе в 50 тысячах километров от края астероидного поля. На большом экране во всех подробностях можно было рассмотреть застывший меж астероидами километровой длины звездолет «Авиура-7», совместная разработка мейланских и трилловских конструкторов, гигантский космический завод по переработке ценных минералов, облепленный десятками автоматических мобильных фабрик, доставляющих концентрат на корабль, и способный загрузить в свое чрево до 30 миллионов кубометров породы. Насколько я успел выяснить, в галактике было построено лишь 7 звездолетов данного типа, 4 из которых принадлежали королевской династии Парпаре. Владельцев еще 3 я выяснить не смог, поскольку данные оказались засекречены, но явно то были очень непростые игроки. Который из 7 гигантов находился перед нами, я так и не понял. Ни номера, ни названия корабля, а то, что оплату за контракт обещали в кристаллах Гтха, да и общение шло на языке этой расы, лишь нагоняло тумана. «Капитан, заказчик просит произвести выгрузку контейнеров прямо тут в космосе», сообщила ведущая переговоры с покупателями Герту Ленитар. «Я нисколько не возражал. Так нам было даже удобнее. Не нужно тратить время на стыковку с космическим заводом. Скрытничают, не хотят показывать нам астероид, который их заинтересовал, и который собираются взорвать привезенными ядерными зарядами», усмехнулся Дмитрий Жилтов. «Да, было похоже именно на то. Хотя, наивные они, конечно». Я включил сканирующую аппаратуру «Паладина Тамары» и запустил компьютерную обработку ближайших астероидов. Количество отметок зашкаливало, но я убрал фильтром всю мелочь, оставив только крупные объекты с линейными размерами больше 300 метров. На более мелкие заказчики срочной доставки не стали бы тратить столько килотонн взрывчатки, а может и просто втянули бы небольшой астероид целиком внутрь для дальнейшей переработки. Вот, стало намного понятнее. В радиусе 2 миллионов километров в списке интересных осталось лишь 1,5 десятка природных объектов. Теперь меня интересовали данные по их средней плотности и составу.